стоял август 1914 года. Придя в одну большую, богатую деревню, Султан Гареи почувствовал необычное оживление. Несмотря на время жатвы, народ почему-то был не в поле. На улице, возле караулки, люди о чем-то беспокойно говорили, что-то тревожно обсуждали, даже плакали. Султан Гареи раньше встречал в деревнях разные сходки. То хоронили кого-нибудь, то горевали о хлебе, побитом градом. Мало ли горе бывает у людей. Но здесь он почувствовал, что людей встревожила какая-то очень большая беда. Внимательно прислушиваясь к людскому гомону, Султан Гареи понял, что началась война с Германом и что мужчин будут забирать в солдаты. Общее волнение не могло не затронуть Султан Гареи. Он понимал, что людям не до него, в каждом доме было свое горе. Но, к удивлению, встречали его приветливо, как желанного гостя, щедро одаривали. «Вот, сынок, тебе подаяние. Пусть счастливой будет моя милостыня», — сказали ему в одном доме. В другом встретил его пожилой мужчина. Он провел слепого в дом, и там облегченный вздох вызвало появление нищего. «Проходи, проходи, Божий человек», — позвали его. «Помяни в своих молитвах сирот и мужей наших». С этими словами Султан Гареи усадили за стол, напоили чаем с медом, угостили хлебом с маслом, да еще два огромных ломтя хлеба положили в мешок. И в других домах подавали больше обычного. Все с той же просьбой молиться за жизнь солдат. Обойдя только половину деревни, Султан Гареи собрал уже полный мешок разной снеди. Больше просить ему не хотелось, и он остался ночевать в одном доме. Что такое война? Султан Гареи не знал, поэтому не очень понимал переживания людей. А сытно поев в нескольких домах и быстро наполнив свой мешок, он даже обрадовался. «Если так и дальше пойдет, мы с Алгыр голодными не будем». Если бы он знал, как ошибался. Уже через несколько дней он понял это. В какую бы деревню ни пришел, везде слышался плач. Всюду было горе и страдание. Близкие провожали в солдаты своих мужей, сыновей, братьев. Провожали в неведомо какие края проливать кровь неизвестно за что. А в некоторых деревнях уже было тихо, словно после похорон. Теперь никому не было дела до нищего. Каждый жил своим несчастьем. Почти пустым оставался мешок Султан Гареи к концу дня. Все чаще закрывались перед ним двери, его не пускали во двор, а кое-кто даже упрекал: «Здоровый, как лошадь, а побираешься. Для всех сейчас работа есть, искать не хочешь». А когда Султан Гареи говорил: «Подайте Бога ради», ему отвечали: «Бог подаст». Куда же деваться слепому и беспомощному? Жизнь его зависит от милости людей. Подадут — сыт, не подадут — голоден. Совсем как собаки. Пытался он наниматься на работу. «А что ты умеешь делать?» — спрашивали его. «Косить можешь? А молотить?» Мог ли слепой человек выполнять такие вот работы? Султан Гареи, помня, как помогал деду Латфуле, говорил: «Лапти плести умею». Над ним только смеялись. А в одной деревне ему посоветовали уйти в город. Там есть такие богачи, которые привечают коллег, кормят их, поят. Как знать, может, ты выучишь Коран, тем и жить будешь. А в деревне, сам понимаешь, сейчас туго живется. И раньше приходилось Султангарею слышать подобные советы, но он боялся города. Судя по рассказам бывалых людей, там не так, как в деревне. Много улиц, на улицах много людей. Слепому и заблудиться в городе легко, и можно попасть под лошадь. Не хватало у Султангарея смелости отправиться в город. Но теперь он решил попытаться. Все равно терять ему было нечего. Часть третья. Город поначалу удивил Султангарея. Он боялся толкотни, суматохи, а здесь неожиданно оказалось тихо. Правда, было еще раннее утро. Султангарей шел посредине улицы, как привык ходить в деревне. Ему нравилась мощеная камнями дорога, ровная и гладкая, не то что пыльные деревенские дороги в ямах и рытвинах. И нравилось, как по камням постукивал его посох, только ногам было больно с непривычки, но это ничего, можно привыкнуть, зато идти удобно. «Эй! Эй!» — вдруг раздался окрик за его спиной. Султангарей не успел даже понять, кто это кричал и кому, как на его плечо со свистом опустился кнут. Слепой вздрогнул, отскочил в сторону. Сердитый голос прокричал над ухом: «Болван! По тротуару ходить надо!» Султангарей не знал, что такое тротуар, но понял, что идти там, где он шел, нельзя. «Что же это такое? Тротуар!» — подумал он, потирая ушибленное плечо. Собака, увидев, как обидели ее хозяина, с лаем кинулась за тарантасом, но и ей достался удар кнутом. Повизгивая от боли и скуля, она вернулась к Султангарею. «Это тебе не деревня!» — сказал Султангарей, поучая собаку. «В другой раз не побежишь. По тротуару надо ходить, Алгыр». «А где искать этот тротуар?» «Неизвестно». Он остановил какого-то человека и спросил у него, но тот не понимал по-татарски. Только передразнил и прошел мимо. «Вот тебе на», — подумал Султангарей. «Пожалуй, я здесь не только без глаз, но и без языка. Что же теперь делать? У кого спросить?» Ему советовали, когда он доберется до города, прямиком идти на базар. Но где он, этот базар? Султангарей наугад двинулся по улице. Тут он услышал, как несколько человек, разговаривая по-татарски, приближались к нему. Услышав родной, понятный ему язык, он обрадовался. «Дяденьки», — обратился он к проходящим, — «на базар какая дорога ведет? Не знаете ли, где тротуар?» Дяденьки остановились, с удивлением посмотрели на слепого нищего и дружно расхохотались. По их веселым голосам Султангарей догадался, что перед ним вовсе не дяденьки, а парни, наверное, такие же, как он сам. «Так тебе, братец, базар нужен или тротуар?» — смеясь спросил один из них. «Базар, базар мне нужен», — сказал смущенно Султангарей. «У-у-у, «Эта дорога совсем не туда», — ответил другой парень, делая ударение на слове «дорога». Дяденьки снова засмеялись. Только один, сердясь на остальных, сказал: «Бросьте, ребята, над слепым смеяться». И стал объяснять Султангарею: «Тротуар — это вот здесь, ближе к домам, где люди ходят. А где на лошадях ездят — мостовая. Ты посередине улицы не ходи, задавят. А на базар, дорогой, ты неправильно идешь. Тебе сейчас надо немного назад вернуться, а там налево свернуть. Ой, нет-нет, направо. А потом прямо-прямо, а потом налево, а уж только потом будет дорога направо», — зачастил парень, которому почему-то смешным показалось слово «дорога». Его забавляла вся эта история, и он снова весело засмеялся. Султангарей молча выслушал объяснение и пошел было, как его учили. Но он уже не доверял словам молодых людей. «Наверное, они просто посмеялись надо мной», — решил Султангарей и, отойдя подальше от веселой компании, остановился. «Ну вот», — сказал Султангарей своей собаке, — «мы и узнали с тобой, что такое тротуар». В это время совсем рядом раздался испуганный женский голос. Голос был звонкий, очевидно, принадлежал совсем юной девушке. Султангарей удивился, что могло так испугать ее. Другой, более взрослый женский голос успокаивал девушку. Слепой услышал, что это татары, и, боясь упустить их, поспешно сказал: «Сестренка». Еще больше пугаясь, девушка крикнула: «Вот урод! Мало ему людей с собакой пугать! Еще и сестренку себе нашел! Какая я тебе сестренка!» «О, Господи! Какой же странный этот город!» — подумал Султангарей. «Как ни обратись, все не так получается». «Тетеньки, как на базар пройти?» — спросил он в отчаянии. «Да это же слепой!» — сказала та, что постарше. «Ой, и правда!» — удивилась девушка. «Собака не кусается?» «Нет-нет», — ответил Султангарей, крепко держа собаку за ошейник. Женщины вернулись к нему и стали объяснять, как пройти к базару. Но Султангарей совершенно не вникал в слова. Он с наслаждением слушал певучий и звонкий голос девушки. От тонкого запаха духов у него закружилась голова. Краска залила лицо слепого. Он низко опустил голову. Объяснив, женщины ушли. Султангарей в каком-то дурмане шел, куда несли его ноги. Он не мог ни о чем думать. Ему казалось, что он все еще слышит этот удивительный голос. Неожиданно посох Султангарея задел ноги какого-то человека. Мужчина споткнулся и, обернувшись, стал ругаться. «Я слепой, дяденька, не ругайся», — сказал перепуганный Султангарей. «Вижу, что слепой». Мужской голос был злым и грубым. «Слепой? Так сиди дома». «Бедная собака!» Учуяв новую беду, нависшую над ее хозяином, кинулась защищать его. С сердитым лаем она чуть не схватила злого мужчину за штаны. Хорошо еще Султангарей вовремя успел удержать ее. «В каталажку вас обоих надо!» — закричал человек. Султангарею совсем стало не по себе. Город ему все больше не нравился, а тихая, спокойная деревня была далеко. И чтобы не попадать в скверные истории, Султангарей решил впредь быть внимательным и осторожным. Но сколько еще неприятностей пришлось ему пережить, прежде чем он привык к городу.